Глава первая. Там, на западе, море набегает на низкий песчаный берег, растянувшийся на 7 миль. Примечание. Норвежская миля составляет около 11,3 километра. Конец примечания. Это море. Само Северное море, широкое и свободное, безраздельное и бездонное, нет ему конца. Темно-зеленое, оно катит с запада бесчисленные волны, гонимые бурями Северного Ледовитого океана и Ла-Манша, выносит своих белогривых коней прибоя из морского тумана, и пенистая волна замирает, завывая глубокой органной мелодией вечности из сокрытой бездны. Волна выплескивается на берег, и белый поток разбивается вдребезги с плеском, шумом и долгим раскатом, угасая в глухом рокоте. От длинного низкого песчаного побережья тянется скудная серая земля с коричневатыми холмами, покрытыми вереском и бледными болотами. Голая, без единого деревца, она усыпана огромными камнями и огорожена с востока длинной невысокой горной цепью. Обнаженная равнина кажется бесконечной. Однако то здесь, то там синеет одинокое болотце, недвижное и зарастающее тиной, или большое спокойное озеро. День и ночь здесь шумит ветер. Серая мгла царит над пустошью, где заяц скачет от камня к камню, и дикие птицы, коричневые с пятнышками, сидят в потаенных гнездах и сонно моргают. Над всем этим протянулось широкое и серое небо. От горной цепи до моря и дальше до самого горизонта лишь оно освещает все вокруг, и каждый путник видит его свет. Почти всегда оно заполнено облаками и ветрами. Иногда небо опускается на землю и словно покрывалом окутывает равнину дождем и туманом. И тогда с неба льет, не переставая, и вся земля превращается в сплошной поток. Кое-где на холмах и возвышенностях низенькие домики сбиваются в кучи, как будто в поисках укрытия. Они наполовину спрятаны в тяжелом воздухе, окутанные, как во сне, торфяным дымом и туманом с моря, безмолвные и неприступные, похожие на жилища троллей, они разбросаны вдоль плоскогорья. Около домов едва проглядывают бледно-зеленые пятна полей и лугов, словно острова в Вересковом море. Каждое пастбище и участок земли заперты и обложены каменной изгородью, похожей на длинные руины. В этих домах живут люди. Это крепкий, суровый народ, чья жизнь полна тяжких раздумий и изнурительного труда, народ, который трудится на земле и изучает Писание, пытаясь взрастить урожай в песке и взлелеять надежду в сновидениях, веря во власть Скиллинга и утешаясь мыслями о Боге. Примечание. Скиллинг. Старинная разменная монета. По техническим причинам разрядка заменена болдом. Конец примечания.